Здорово. Алло. Алло. Алло. Алло, ты Антон. Ты что, ты? Алло. Ты хуёвный? Алло. Кто ты меня слышишь, не? Нет, алло. Это Антон? Смерть твоя, бля, а не Антон. А, простите, пожалуйста, простите меня. Чего тебя простите? Ты, сука, какого хуя через девушку мою пишешь в ВКС? Я? Я, бля. Я вообще, это... Ты погнались. Это кто, Миша Платин? Да. Нет, вы что, я вообще не... Вы обознались. Слышишь, обознались, твой номер дали, ел. Мой номер дали? Вот этот вот номер дали, Миша Платин. Я не Миша вообще. Извините. Значит, знаешь Мишу. Я вообще его не знаю, никогда не знаю. Я его не знаю. Я не понял, что сейчас заднюю будем включать, или что? А? Странно. Странно, твой номер, если, сука, засветили, блядь, ты чё, сука, заднюю включаешь? Не надо тут отмазываться, что этого не знаешь, того, блядь. Если, сука, твой номер сюда писанули, блядь, мне лично, чтоб, сука, я тебе позвонил, блядь. Да? Я не Миша, это значит, я не Миша. Это... Да мне срать, что ты не Миша, блядь. Миша, сука, твой номер дал, блядь. Миша... Я вообще-то не знаю его. Ты кто такой вообще? Меня... Ты кто? Имя мне скажи. А зачем? Вы сами кто? Я с вами проблем не хочу, я не Миша, поэтому вы... Если откроете, ты мне сейчас свое имя не скажешь, у тебя точно будут проблемы. Имя мне скажи. Ты меня слышишь? Я вас слышу, но я... Я свое имя не скажу, вы ошиблись. Я тебе сейчас дам ошиблись, ты мне имя свое скажи. Алло, блядь! Ты меня слышишь, не? Этот номер вообще-то Антона, я ему звонил, это он мой друг, вы ошиблись. Гражданин. Я тебе сейчас ошибусь, я тебя, сука, найду сейчас. Я к тебе приеду. Но... Зачем? Ты меня слышишь? Ты меня слышишь? Я сейчас до тебя приеду. Алло. Вы кто по нации? Я? Да. Я русский по нации. Русский? Я просто сам мусульманин, поэтому вы что мне сделаете? Я тебе повторное обрезание сделаю, слушай, чувак. Ну да. У меня есть друзья, там чеченцы, там всякие дагестанцы, поэтому. Я у тебя по-нормальному имя спросил. Тебя как зовут? Я с вами общаюсь как с человеком. Я тоже с тобой как с человеком сейчас общаюсь. Да, я мусульманин, вы меня оскорбляете. Чего? Да, я звонил Антону вообще-то, а не вам. Я ошибся, может, не знаю. Чувак, слышишь меня, не? Да-да. Я тебе еще раз говорю. Пацан в ВК моей девушке писал. Он оскорблял меня, это раз. Во-вторых, хорошо, я слушаю, да. Во-вторых, я у него попросил номер, он дал мне твой номер. Мой номер? Я вас не знаю, я ни с кем не общался вообще. Ну все тогда, ошибочка вышла. Да все, пиздец, да, тебе, просто... слышишь, ошибочка. Нихуя себе. Не понял, за что? Че сейчас, ругаться будем, что ли, че? Я с тобой не ругаюсь, это с вами, да. Я звонил Антону вообще-то на этот номер, я, может, ошибся, не знаю. Мать твою ебал. Ну, это, конечно, слышишь, ну-ка, повтори там, мать ебал. Что? Ты свою мать ебал, а не мою, понял? Твою. Свою, ёпта. Развоёб, сука. Чё заглох, освоёб? Тебе пиздец. Я... Тебе пиздец, ты меня понимаешь? Чё ты заглох, нахуй, а? Чё ты замолчал? Ты думаешь, ты уйдёшь от ответственности, что ли? За что ответственность? За что? За всё! За то, что телефон твой! Тоби пизда! Ты чё, не понимаешь, что ли? Всё, дружище! И адрес твой уже есть! Шамиль уже всё пробил, он уже едет по геолокации! Да-да-да-да-да! А ты как думал? Просто за что... За то, что ты все еще, послушай, за то, что ты все еще не извинился. За что извиниться? Как же что, за поведение за свое нехорошее? Мою девушку оскорбляют, мою девушку оскорбляют, потом, значит, я звоню. Я звоню по номеру, я звоню по твоему номеру, тут ты, и начинаешь мне лепить дурака. Это ты, наверное, дрочер, да, такой? Ты, наверное, писал ей, хотел, значит, подрочить на ее ответы, да, как обычно? Такие часто ей пишут. Ответьте, пожалуйста, дайте мне ответить, я... С вашей девушкой вообще не общался. Конечно, вы она, мне с таким, не звонили. Она с таким чмошником, как ты, конечно, бы не общалась, естественно. Но ты ей писал, и она мне показывала тебя сообщение. Назовите ее, как ее зовут? Значит так, смотри, я тебе объясняю, что сейчас будет. Я тебе объясняю. У меня адрес твой есть. Серега, ты пробил? А, все, забирайся, да. Мы сейчас с Серегой подъезжаем к тебе, да? Ты меня понял? И на месте... Тогда я сейчас по полиции-то... Тогда я сейчас выгожу полицию тогда. Хорошо-то? Нет. Полиции не надо. Полиции не надо. Если вы едете ко мне туда... Нет, смотри, я тебе объясняю. Наряд полиции. Нет, стоп. Подожди, пока мы едем, тебе наряд полиции тебе не нужен. Пока мы едем, тебе нужно зайти в... Потому я тебе объясняю. Вы едете. Я тебе объясню, стоп. Нет, намерения не дурные. Нет, мы просто поговорим с тобой. Но... Перед этим... За что поговорить? Я сам не знаком вообще. Я тебе объясняю. У тебя интернет есть? Послушай, интернет у тебя есть или нет? Есть интернет? Зачем он? У тебя есть интернет? Ну вот. Конечно, есть. Ты заходишь в ВК.com.фачо, в фач заходишь. Потому что фач – это юмор, за который мать не наругает и друганы оценят. Понимаешь? Заходишь туда, сидишь, смотришь смешные картинки, пока мы к тебе приедем и сделаем тебе второе обрезание. Вот и все. Второе обрезание такого, вроде не имеет такой операции. Ну а вот будет. Впервые в истории. Да. Нормально, да? Ты не против, в принципе? Я, конечно, против, конечно, да. Против все-таки, да? Ну ладно. Тогда смотри, тогда... Хорошо, тогда я даю тебе возможность сейчас извиниться, и мы тогда с Серегой не пойдем. Подожди, Серега, подожди, не прогревай тачку. Так, давай, ну. Я рад извиниться, но за что? Я вас не знаю, вашу девушку. Я понимаю. Ну хорошо, тогда. Серега, заводи, да, все нормально, едем сейчас к нему, да. Ладно, ну что ж. Тогда я сейчас вызываю тебя по полицию. Стоп. Подожди, мы же договорились насчет того, что ты вместо того, чтобы вызывать полицию, зайдешь в фач. Давай, иди. Там смешные картинки, все. Мы еще не договорились. Ах, мы не договорились еще. Хорошо, то есть ты не хочешь извиняться, при этом ты утверждаешь, что ты не при делах. А откуда тогда у меня твой номер, скажи мне, а? Какой я вам... Так, хорошо, ладно. Хорошо, другой вопрос тебе задам. Я звонил Антону. Я понял, хорошо, ладно. Я понял. Не Сереге. Каким образом? Скажи мне, каким так. О, Серега, он про тебя что-то сказал. А что ты сказал про Серегу сейчас еще раз, ну-ка? Ты сказал, что Серега, хуесос, или как, да? Что-то такое? Вы упоминали. Вы там общаетесь с Сергеем. Я его не знаю. Я вас значит, не так, знаю. Значит так, смотри, Сергей. Я вашу девушку не знаю, поэтому. Хорошо, Сергей спрашивает тебя. А знаешь ли ты, что такое пранкота? Пранкота? Пранкота, да. Я книги там читаю по философии, поэтому я не знаю. Понятно. Ну, хорошо, если ты захочешь, значит, послушать веселые телефонные звонки и телефонные розыгрыши, все, что тебе нужно, это набрать... У меня плохая речь, не знаю. Ничего страшного, там слушать нужно, а не говорить. В Ютубе набираешь пранкота, да? И да. Там будет, значит, много веселого. Договорились? Хорошо. Ладно, мы к тебе не поедем. Я вижу, ты парень нормальный. В общем, читай свои книжки по философии. Но девушке моей больше не пиши. Договорились? Я ей не писал, поэтому... Ты не писал. Ну и дальше не пиши. и впредь тоже не пиши. Договорились, хорошо? Я не буду, потому что, скорее всего, я с ней познакомлюсь, но я же не знаю, что это она ваша девушка. Ага, то есть ты все-таки нацелен на мою телку, да, все-таки? Ха, вот ты разводила, а говорил, что нет. Я же ее же не знаю, же я ее, как ее зовут, как ее фамилия. Давай мы приедем вместе с ней. Послушай, давай мы вместе с ней приедем. Ты прямо у себя дома куни сделаешь. В чем проблема? Давай. Сейчас оформим, легко. Ты книжку по куни-вингу зачитал? Я же мусульманин. Мне же запрещено. Нельзя, да. Религия там. Ислам запрещает пизду лизать, что ли? Только жене. Я понял. Ну, а моей? Но она же не жена, она же не моя же жена. Все, понял, ладно, поэтому... ладно. Тогда не предлагаю. Да. Все, ладно, ладно. Ну, значит, все, хорошо, давай, пока, успехов тебе. Все, да, вам да. Тоже большое. Серега никуда не едет, да. Все, да, давай. Хорошо, спасибо. Да, большое, пока. Пока, да.